Глава первая. Солнце скрылось за гребнями южных гор. Подул ветерок, приносящий прохладу на улицы города. Столица королевства Риванган-Майроба, уставшая от дневной суеты, погружалась в сон. Королевский дворец, стоявший на высоком холме на юго-западе города, прятался в зелени парков и садов. Вход сюда был заказан простым жителям, независимо от их благосостояния или социального положения. Там находился, жил и правил потомок первых королей из рода Мазандаров, король Безгон, прозванный льстивыми придворными Мудрейшим. Самодержец был уже немолодым, на днях ему должно было исполниться 65 лет. Но, прожив долгую и бурную жизнь, Безгон Мудрейший не сподобился обзавестись сыновьями. У него родилась одна дочь, и та была замужем за Маликом Лаборе, Ландстархом, одной восточной провинции королевства. Злые языки поговаривали, что так короля наказал хранитель за то, что тот потакает магам и их богомерзкой магии. Но говорили тихо, шепотом, оглядываясь по сторонам, во избежание опасности попасть в руки охранки. Так жители королевства называли пятое отделение жандармерии. Придет такой неприметный серый господин с жандармами, укажет пальцем на болтуна, и все. Больше его уже никто никогда не увидит. И такое вот неведение того, что происходит с арестованным, пугало обывателей гораздо больше, чем если бы их прилюдно вешали или сжигали на кострах. С такими мыслями к запретному городу, как прозвали дворцовый комплекс «Все подданное королевство», на лошади подъехал младший фельдъегерь Жакуй Парван, мать которого была кормилицей нынешнего короля, а почивший отец служил старшим фельдъегерем. Он спокойно проехал внешнюю стражу, показав свой жетон, свернул налево и направился в сторону комплекса зданий, где располагалась обслуга дворца. Прачечные, пивоварни, псарни, конюшни и разные службы. Все, без чего не мог существовать ни один дворец правителя. Отдав коня на попечение выбежавшему лакею, Жакуй неспешной походкой поднялся на крыльцо трехэтажного особняка и вошел вовнутрь. Его насторожила та поспешность, с которой его позвала престарелая мать. Она прислала сообщение о том, что он должен срочно, бросив все дела, прибыть к ней. Его подкованные сапоги, разрывая сонную тишину особняка, гулко стучали по граниту лестницы, совершенно неосвещенной и пустой. Но это не мешало ему находить дорогу и не спотыкаться на ступенях. Он шел маршрутом, по которому ходил тысячи раз. Наконец, лестница вывела на второй этаж, где находились покои его матери, довольно влиятельной в свое время женщины. Без сомнения, умной, хитрой и умеющий извлекать выгоду из своего положения. Нынешний король был к ней когда-то очень привязан, и многие знатные дворяне знали, что он прислушивается к ее мнению. «Да, бежит время», — размышлял Жакуй о прошлом с грустинкой и сожалением. «Тогда они жили не здесь, на задворках, а в самом сердце дворца». Встречи с матерью добивались самые знатные семейства, чтобы через нее решить свои проблемы. Добиться расположения его величества, пристроить отпрыска на доходную королевскую службу, а то и удачно выдать дочь замуж. Все изменилось с приходом новой девятой по счету молодой жены, которая должна была понести сына для самодержца. Вместе с ней пришел духовник. Худой маленький старичок с крысиными глазками. И кормилицу через месяц отселили в этот особняк, запретив встречаться с королем. Жакуй вздохнул и свернул в правое крыло, которое слабо освещалось лампадами, так что в 3 метрах уже ничего не видно. «Когда это было?» — в вспоминал Жакуй. 10 или 12 лет назад. Новая королева так и не понесла, но сохранила свое место рядом с его величеством, который с возрастом стал невыносимо набожным. Жакуй дошел до нужной двери и, не стучась, вошел, открыв высокую дверь. У матери были покои из 3 комнат. Вот у 2-й двери он остановился и постучал. Дверь открыла сиделка, приставленная к матери, и поклонилась. «Добрый вечер, господин Парван. Госпожа ждет вас». Она повернулась и, держа подсвечник с 5 горящими свечами, пошла впереди него. На большой кровати в куче подушек полулежала его мать. Несмотря на преклонный возраст, это была женщина с еще цепким взглядом и умными, почти черными глазами, которые, казалось, проникали внутрь помыслов собеседника. Такими пронзительными они были, что Жакую чудилось, будто она знает все его потаенные мысли. Мать улыбнулась, увидев сына, и, махнув рукой сиделке, выпроводила ее. «Ступай, Гайя, и проследи, чтобы нам не мешали поговорить». Женщина поклонилась и вышла. «Присядь, сынок», — показала рукой старушка на стул возле кровати. Она дождалась, пока Жакуй усядется. Наученный долгим общением с матерью, он сидел молча и ждал, когда она заговорит первой. Та долгим взглядом рассматривала сына. Она что-то искала в нем и не могла найти. Именно такое впечатление сложилось у Жакуя. Затем мать положила сухонькую ладонь на его руку, лежавшую на коленях. Наконец она что-то решила для себя и стала говорить. «Сынок, ты уже совсем взрослый». Жакуй внутренне усмехнулся. «Еще бы, ему уже за 40, он полысел и обзавелся солидным животиком». Мать поняла, какие мысли посетили сына, и улыбнулась. «Для матери, сынок, дети всегда маленькие. Жаль, что ты не обзавелся семьей. Не дал мне вкусить радости понянчить внуков». Жакуе составило большого труда не поморщиться. Вместо этого он только положил другую ладонь на руку матери и погладил. «Знаю, знаю, что ты об этом думаешь», — проговорила старушка. «Но я позвала тебя для другого разговора». Она помолчала, собираясь с мыслями. «Я расскажу тебе тайну из прошлого и потребую от тебя выполнить мою просьбу, сынок». Голос женщины из мягкого и доброго стал жестким и даже колючим. Жакуй насторожился. Он знал, что мать полна тайн, и старался в них не вникать. «Меньше знаешь, спокойнее живешь» — это правило он усвоил с детства. Не обладая большим умом, он был наблюдательным и незаметным мальчиком, что позволяло ему не выделяться и жить безопасно. Все считали его простоватым, недалеким и исполнительным. Но только мать знала, какой твердой волей обладал ее сын. «Мы с матерью жили в лесу», — начала вспоминать старушка. «Она была, как теперь говорят, ведьма, и учила меня. Учила прятать свой дар и притворяться. К нашему несчастью, лес принадлежал ландстарху Мирху Лакорну, любителю охоты. Однажды он пригласил короля, отца нынешнего властителя, на большую охоту, и, блуждая по лесу, они нашли нас». Женщина замолчала, прикрыв глаза, заново переживая прошлое. Но молчание было недолгим. «Мою мать убили, затравили собаками, поймали. Сначала помучили и, надругавшись над ней, повесили. А меня спас король. Он вытащил меня, 14-летнюю девчушку, из-под кровати за волосы. Посмотрел и велел отправить в лагерь, не трогая». Голос матери стал хрипловатым, и она откашлялась. Было видно, что воспоминания давались ей нелегко. «Я стала его игрушкой и любовницей. Сначала я ненавидела его и желала найти способ убить короля. А церковники хотели сжечь меня как еретичку. На что король пообещал сжечь всю церковь. И от меня отстали. Я чувствовала, что он меня любит, и в конце концов полюбила его сама. Я не знаю, как это получилось. Она вздохнула. Но я полюбила убийцу своей матери. Богдан носил меня на руках и больше времени проводил со мной, чем с королевой. Меня пытались отравить раз 100, не меньше. Она улыбнулась. Представляешь, они хотели отравить ведьму. Но я заставляла выпить яд того, кто мне его принес. Раз 5 хотели отравить и короля, но я не позволила. После этого королеву сослали в монастырь, и он женился на молоденькой и глупенькой дочери провинциального конта. Богдан не только любил меня, он проникся ко мне безграничным доверием, и когда родился Безгон, я стала его кормилицей. Я сама в это время родила мальчика от короля. Мать вновь замолчала. На этот раз молчание длилось дольше. Когда она продолжала говорить, в ее голосе прозвучала скрытая боль. Богдан пришел и наклонился над малышом. Из ворота рубахи выпал амулет Мазандаров и засветился. Увидев это, король долго молчал, потом снял с себя амулет и передал его мне. У Жакуя приподнялись брови. Он понимал, что значит светящийся амулет. У рода Мазандаров, которые тысячи лет правили королевством Риванган, был свой родовой знак, который начинал светиться, когда чувствовал кровь первых королей. И только эти люди могли стать наследниками и королями. Всего Жакуй знал о 4 реальных претендентах на престол. Это сын Кангана, Жупре де Ро, наместника Севера, Арангон де Ро. Ему 8 лет, и он первый в очереди. Всего Канганов было 4. Канган Юга, Севера, Запада и Востока. Они от имени короля управляли частями территории королевства. Сын Ландстарха Немрода Лабрука, Маншель Лабрук. Ему 25 лет. Он 2. Сын Ландстарха Гинстара Лакаше, Ризбар Лакаше. Ему 30 лет. Он 3 в очереди. Ландстархи были правителями провинции и подчинялись Канганам. Сын королевского прокурора Конта Грибуса Адонадиса, Марас Адонадис, 47 лет. Он 4. Конты – благородные дворяне, получившие надел от короля и являющиеся его вассалами. Они обязаны были выставить свои дружины в случае войны. Они были также противовесом Канганам и Ландстархам, ограничивая их власть и не давая поднять восстание. Задумайте такое. Жакуй хорошо разбирался в системе сдержек и противовесов во властных структурах королевства. Имелись еще 5 претендентов второй очереди, но их никто всерьез не принимал. Первые 4 были из самых древних родов, и это определяло, кто будет первым в очереди на престол. Жакуй мысленно присвистнул. Однако, теперь, оказывается, есть еще один неучтенный кандидат. И он брат нынешнего и сын прежнего короля. А значит, первый в очереди. А вот такой новости Жакуй услышать не ожидал. Поэтому его оставила выдержка, и он спросил. «И где теперь этот...» — он замялся. «Малыш?» Мать не обратила внимания на то, что сын ее перебил. «Богдан забрал его у меня», — ответила она, «и переправил в провинцию со своим преданным отставным сержантом. Теперь мой сын стал купцом. Человек обеспеченный, и у него есть жалованная грамота от короля, в которой он указал, что признает его сыном. Ты понимаешь, что это значит?» Жакуй кивнул. Конечно, он хорошо понимал. Его брат в случае смерти короля мог свободно заявиться в высокое собрание ландскнехтов, что собиралось один раз после смерти короля, и предъявить свои права на престол. Еще это означало, что если о нем узнают сейчас, то до коронации ему не дожить. «Мне осталось недолго, и амулет, который отдал мне Богдан, у меня». Она достала золотой знак летящей птицы на такой же золотой цепочке. Богдан его любил, но не мог сделать королем. Мать посмотрела на медальон в руке и, понизив голос до шепота, произнесла: «Мучают меня предчувствия, что эту тайну знает кто-то еще. Я ощущаю опасность, сынок. Поэтому хочу, чтобы ты передал медальон своему брату и помогал ему во всем. Увольняйся со службы, деньги я скопила, тебе хватит жить безбедно. Их ты получишь в любом отделении почтовой гильдии. Достаточно предъявить этот перстень». Она достала из-под одеяла массивный серебряный перстень-печатку и вместе с медальоном вложила в руку сына. «Я чувствую, сын, что грядут большие события, и они связаны с престолом. Мне страшно, и я не хочу, чтобы пострадал мой сын от Богдана. Будущее мне неизвестно, но сердце матери подает мне знак. Пора передать медальон. Это личный медальон Богдана с отпечатком его ауры, и он даст право Миху занять престол». Она пошамкала губами, устало прикрыла глаза. Казалось, тайна, которую она рассказала Жакую, выпила все ее силы. Но она вновь их собрала и продолжила: «Будь осторожен. Опасайся слежки. За мной следят, и Гайя тоже следит. Поэтому после разговора быстро уходи из дворца. Мы больше не встретимся, сынок». Она увидела, что он хочет возразить, и сильнее прижала его руку. «Не спорь. Больше тебе здесь появляться нельзя. За меня не беспокойся. Я хорошо пожила. Любила и была любимой. Я обладала властью, которой не имели королевы. Ты же пообещай мне, что выполнишь мою просьбу». «Конечно, мама, как ты могла подумать о другом? Я найду брата и стану ему помощником». Мать повела рукой в воздухе, и Жакуй почувствовал творимое колдовство. «Это поможет тебе», — сказала она. «Вот, еще». Она вытащила небольшой костяной клинок. «Возьми его. Он защитит тебя. А теперь давай свою тужурку. Я зашью письмо и амулет с кошельком алмазов в подплечник. Там его не найдут посторонние». Через полчаса Жакуй покинул мать, написав ходатайство об увольнении и оставил его у дежурного фельдъегерского отделения. Глубокой ночью он покинул дворец и направился на север. Предупреждение матери он не забыл, поэтому часто менял дороги и пробирался лесостепью. Вновь выходил на дорогу и так двигался всю ночь, чтобы как можно больше удалиться от столицы. Закалка и выносливость фельдъегеря помогали ему, и он не чувствовал особой усталости. На вторую ночь он остановился в придорожном постоялом дворе. Снял номер на одного и сел ужинать. Оглядывая зал, где собрались путешественники, он оставался на стороже. Жакуй не был воином, но скрываться и прятаться, уходить от погони и чувствовать слежку – он умел в совершенстве. Ничего не заметив подозрительного и успокоившись, он доел свой ужин, расплатился и поднялся со своего места, чтобы уйти в комнату и отдохнуть. За спиной хлопнула дверь, и сердце мгновенно сжалось. Он не оглянулся, но понял. Пришли по его душу. Тяжелым шагом поднялся на второй этаж и зашел в свою комнату. Устало посидел на кровати, обдумывая ситуацию, и решил уходить. Те, кто пришел за ним, были опытными следопытами. Они прошли по его следу и настигли. Что это могло значить, он не знал, но, как и мать, чувствовал смертельную опасность. Что им нужно? Почему они преследуют и почему это случилось после разговора с матерью? По всей видимости, это могло означать только одно. Те, кто его преследует, ищут его брата. Зачем? Это понятно. Чтобы устранить конкурента. Кто-то из высокочтимых расчищает место к трону. Мать была права. Значит, о брате знают. Жакуй тряхнул головой, отгоняя тревожные мысли, и тихо приблизился к двери. Прислушался и не услышал ничего подозрительного. На цыпочках подошел к окну и осторожно открыл его. Осмотрелся. Вокруг была тишина, и в ночи светилась луна, освещая пустой задний двор. Он, кряхтя, протиснулся в узкий проем окна и, свесив ноги, немного повисел, собираясь с решимостью. Затем отпустил руки и упал в негустую траву под окном. Присел и огляделся. Его продолжала окружать тишина. Пригибаясь, он проскользнул во двор, где стояли лошади, и огляделся. В свете луны он увидел сидевшего у водопоя человека, и тот ему не понравился. Человек сидел на деревянном чурбане и, казалось, спал. Жакуй остановился, не зная, как поступить. Ему нужна была его лошадь, но человек мог оказаться одним из тех, кто его преследует, подать знак товарищам, и тогда он не сможет незаметно скрыться. Жакуй пожалел, что не был воином. Он служил королевским почтальоном и справиться с несколькими противниками навряд ли смог бы. Его раздирали противоречивые чувства. Что делать? Пройти мимо или по-тихому прирезать сидящего? Ему приходилось убивать, защищая тайны королевства, но он не хотел напрасных жертв. Так он просидел с минуту и, понимая, что ничего не высидит, решился. Пригибаясь и не торопясь, он подошел к сидевшему человеку со спины. Тот похрапывал, надвинув широкополую шляпу на глаза. На коленях лежал короткий меч в ножнах. Под просторной курткой видна была кольчуга. Однажды, приняв решение, Жакуй уже не сомневался. Так учила его мать. Он вытащил костяной кинжал и почувствовал его жажду крови. Рука сама метнулась к горлу незнакомца и перерезала яремную артерию. Струя крови ударила в сторону, и человек, схватившись за горло, упал на землю и стал кататься. Жакуй обошел смертельно раненого, хрипевшего человека и побежал к конюшне. Быстро оседлал лошадь и погнал ее прочь. Хорошо знакомый с местностью и дорогами в королевстве, он изменил маршрут и поспешил вдоль реки. Холмы, скрытые натоптанные дорожки, могли дать ему фору перед преследователями. По крайней мере, он на это надеялся. Не могли же они знать, в какую сторону он направится. Поищут на дорогах, поспрашивают и на это убьют день-два, думал он. А за это время он может запутать следы и скрыться. С такими мыслями заночевал во враге. Костра не разжигал, и к утру Жакуй основательно продрог. Речная прохлада не очень-то способствовала глубокому и приятному сну. Утром он заехал в село, купил вареные яйца, копченый окорок и круг хлеба. В колодце набрал в дорожную флягу воды и тронулся дальше. Он ехал по широкому королевскому тракту, думая, что навсегда избавился от преследователей. Лошадку не понукал, понимая, что ей тоже нужен отдых. И к обеду решил остановиться в небольшой рощице под развесистым дубом. Он только выложил съестные припасы, нарезал хлеб и мясо и с аппетитом засунул толстый кусок в рот, как из кустов вышли двое бородатых мужчин. Были они уставшими и пропыленными. В их глазах явственно сверкала злоба. «Вот он, сученыш!» — проговорил один из них, сплюнул и решительно направился к нему. Жакуй остолбенел с куском хлеба во рту. Он не понимал, как они могли найти его и найти так быстро. Его мысли беспорядочно заметались, им овладела паника. И, словно прочитав его мысли, шедший впереди человек засмеялся. «Что, падаль, думаешь, как мы смогли тебя найти? Ха-ха-ха! Скажи спасибо своей коняшке! Мы ей магическую метку поставили еще во дворце!» Услышав пояснение Людолова, а это были именно они, воины без жалости и сострадания, Жакуй стряхнул оцепенение. Вскочил и бросился со всех ног вглубь леса. Он не надеялся уйти от них, он уповал на чудо и на помощь матери, что отправило его в такое опасное путешествие. «Стой, дурила!» — раздался насмешливый голос бандита. «Ты нам не нужен! Не заставляй за собой гоняться, и мы оставим тебе жизнь! Поверь, ты нам действительно не нужен!» «Расскажешь, где живет нужный нам человек и как его зовут, и мы тебя отпустим! Фельдъегерь!» — кричал ему во вслед все тот же бородатый с насмешкой в голосе. «Как же отпустят они!» — подумал Жакуй и выскочил на берег реки. Сзади подходили людоловы. Жакуй плавать не умел и боялся воды. Он понял, что угодил в ловушку. Сзади преследователи, впереди река. Он, судорожно дыша, затравленно озирался. Деваться было некуда. Он вытащил костяной нож и истерично заверещал. «Не подходи, убью!» «Да ладно тебе!» — примирительным тоном проговорил довольный бородач. «Спрячь ножик, а то порежешься невзначай. Кровь из пальчика пойдет, бо-бо будет!» Он издевательски рассмеялся. Жакуй отступал в воду и махал перед собой ножом. Наконец нервы его сдали, и он закричал. «Мама, помоги!» «Зря зовешь, дурачок. Ведьма твоя лежит мертвая дома. Не стала нам рассказывать, куда тебя отправила. А нам, представь себе, очень интересно. Правда, Меркул?» — спросил он у молчаливого напарника. «Ого!» — отозвался тот и с интересом посмотрел на бывшего фельдъегеря. «Что-то мне не нравится его ножик», — продолжил он. А Жакуй, не понимая, что сейчас сделает, размахнулся и со всей силы вонзил нож себе в сердце. Умирая, он успел подумать, «Зачем я так поступил?» Мир сжался до черной точки, и Жакуй сомкнул глаза. Его тело упало в воду, и она накрыла его с головой. «Вот сволочь! Обманул все-таки!» — в сердцах проговорил бородач и сплюнул. «Что будем делать, Меркул?» — посмотрел он на второго, стоявшего с мрачным видом. «Обыщем. Может, что найдем. Привяжем камень к ногам и бросим на середину реки. Тут недалеко я видел рыбачью лодку». «Да это понятно», — недовольно проговорил первый. «Жаль только денег от заказчика нам не видать». «Не видать», — согласился Меркул и направился к мертвому Жакую. Вытащил того за ногу и стал обшаривать его карманы, ощупывать тело. Нашел кожаный кошель и пересчитал содержимое. «И тут подгадил», — сказал он, но без злобы. «Только серебрушки. Ни одного барета. Присмотри за ним, а я за лодкой». «А ножа не трожь», — предупредил он, проследив взгляд напарника. «Этим ножом он Вахика зарезал. Чую, непростой нож. Некромантский». Бородач испуганно осенил себя змейкой. «Чур меня!» — прошептал он и посмотрел в спину уходящему Меркулу. Тот был ведом, не колдуном, но мог видеть тайны, и к его советам он прислушивался. Говорил Меркул редко, но всегда по существу. Приплыл Меркул. Они погрузили тело в лодку, привязали к нему камень и, выплыв на середину реки, сбросили труп в воду. Меркул отряхнул руки и проговорил. «Хозяин реки его быстро сожрет. Куда теперь двинем? Назад возвращаться нам не с руки». «Тут недалеко деревня есть, лысые холмы. Переночуем там, а потом подумаем», — ответил бородач. Утро несмело входило в свои права. Деревня просыпалась, и с мычанием коровы, собранные в стадо, понукаемые криком пастуха и лаем лохматой собачонки, медленно брели на выгон. Заспанная девчушка подошла к сараю мельника и заглянула внутрь. «Ваша милость, господин маг!» Девочка встала у входа в сарай и кричала в проем двери, не желая заходить дальше. «Ваша милость! Господин Артам!» Она кричала уже 5 минут, пытаясь докричаться до кого-то, кто находился там, в темноте. Наконец оттуда послышался шум. Из клети с зерном показалась всклокоченная голова. «Тебе чего?» — спросила она. «Господин маг, вас староста зовет. Пора на кладбище!» — радостно отозвалась девочка, докричавшись. «А я где?» — спросил маг, не вылезая из клети. «Вы в деревне Лысые Холмы, ваша милость. Сюда вас направил наш конт для проведения обряда упокоения на деревенском кладбище». Она была девочкой смышленой и не стала ждать, когда маг завалит ее вопросами. «Да?» — несколько удивленно переспросил маг. «Я сейчас». Он с трудом вылез и, пошатываясь, направился к выходу из сарая. Сморщился и прикрыл глаза, отвернув голову от восходящего солнца. У него болела голова. Во рту было сухо. И он вообще не помнил, что было вчера и как он оказался здесь. Рядом с сараем стояла бочка с дождевой водой. Он подошел к ней, отогнал рукой живность и сунул голову в воду. Затем стал жадно пить. Утолив первую жажду, выплюнул кого-то, попавшего в рот. «Пошли», — сказал он девочке. На выходе из деревни их ждали трое. Один кряжистый мужик с густой черной бородой, худой, горбатый смотритель кладбища с кривым копьем на плече и амулетом смотрителя на шее, и молодой парень с босыми ногами, который с интересом смотрел на мага. «Я староста деревни, ваша милость!» Безо всякого почтения напомнил бородатый и поморщился. Вчера он уже встречал этого крупного и полноватого парня, ученика школы магии, которого прислал конт. Его лицо, бывшее вчера пухлым, сегодня было круглым, как тыква. Маг смотрел через щели глаз бессмысленным взором. Перегар окутывал его, как магическая защита. К нему даже мухи и комары не приближались. «Еще бы», — подумал староста, — «столько брашки выдут за ночь не каждый сможет». Вот послал хранитель работничка. «Идемте, господин маг», — позвал мага староста. «Смотритель кладбища докладывает, что в могилах началось шевеление». Он, не оглядываясь, пошел твердой походкой, и Артам вынужден был пойти следом. Маг плелся, пытаясь вспомнить события последних дней. Он точно помнил, что вчерашний классный учитель вручил ему предписание на практику к конту. «К какому?» — силился вспомнить студент, но никак не вспоминалось. Мысли разбегались и устремлялись только в одном направлении. Где взять выпивку, чтобы опохмелиться? Он сильно страдал, и до остального ему не было дела. Кладбище располагалось в 2000 шагов от поселения, как и положено. Чтобы выкопавшиеся мертвяки не могли сразу найти его и напасть. Маг обреченно шагал, и когда все встали, не остановился, погруженный в свои думы, и прошел мимо прямо на погост. Там стоял усопший, восставший из могилы. Он тупо топтался на одном месте возле могильного креста. Маг увидел покойника и оживился. Вот и дело, по которому он сюда пришел. Сейчас он быстро успокоит его, а потом опять пойдет к мельнику. Похмеляться. Он вспомнил, с кем вчера провел вечер. Артам стал, путаясь, создавать плетение. В это время подступила тошнота, и он по-быстрому прочитал заклинание. Только после того, как покойник задергался, а потом стал скакать, словно мельник, с кем он вчера пил, маг понял, что вместо упокоения наложил заклинание благословения. А покойник, прыгая и маша руками, учуял живого и метнулся к магу. С размаху двинул того рукой по голове, после чего маг рухнул как подкошенный.